Господи, что творится в Гульдии в последние годы? Раньше по стране рыскал ненасытный вепрь, от которого каждый ждал беды. Умники могут рассуждать сколько угодно, но в селении никто не сомневался, что замок их барона вознес на воздух именно этот славянский зверь, уничтожив всю роту драгун. Никто не спасся, ни ветераны, прошедшие сквозь горнила нескольких войн и множество схваток, ни прислуга, ни сам молодой барон Берзинш. Этот слуга сатаны затмил собой всех самых прославленных разбойников. Но эти, хвала небесам, гульды. Правда, лица у них закрыты платками, но сомнений нет. Это его соплеменники, а главарь, судя по выговору, и вовсе родом из столицы. Значит, и уговориться с ним можно. Это не кровожадные славены, которые убивают всех подряд без разбора. Но когда они могли отважиться напасть на его дом? Конечно, из-за своего ремесла он вынужден проживать на окраине. Тут и близость реки необходима, чтобы мельница работала. И изготовление пороха – дело небезопасное. Так что соседи подворье свои поставили все же подальше от него. Но не настолько, чтобы кто-то мог напасть вот так, в открытую. Погреб пуст, нашли только два малых бочонка. Наклонившись к самому уху Виктора, скорее выдохнул, чем произнес Зван. В ответ Волков только согласно кивнул. Что же, вполне ожидаемо. Нет, надежда затариться высококачественным порохом все же была, но он не особо на это рассчитывал. Зима, река встала, замерла и мельница, без которой о больших объемах производства и речи быть не могло. Так что мануфактура в настоящий момент простаивала. Прежние же запасы были вывезены с наступлением холодов. Оно и понятно, нечего стратегическому припасу храниться в частных руках. Та же пара бочонков объяснялась, скорее всего, тем, что, не желая попусту терять время, хозяин все же продолжал изготавливать малое количество, чтобы сбывать его контрабандистам. В любом случае, основную добычу Виктор собирался взять в другом месте. Была одна наработка. Он решил совершить этот налет именно по той причине, что у него образовался запас времени. Кстати, затея была довольно опасна, и несмотря на то, что все было продумано, результат мог оказаться весьма непредсказуемым. Все же рота солдат в противниках. Зато вопрос можно было закрыть разом. Сомнительно, что можно надеяться на повторение сценария прошлой зимы. Тогда гульды забили свои арсеналы в приграничных областях до отказа. Только так можно было объяснить тот склад на мануфактуре, заполненный бочками с порохом. Устраивать же налет на гарнизон. По большому счету, при нападении на замок им несказанно повезло. На повтор подобного лучше не рассчитывать. Свободно на гульдском говорил только Волков. Остальные использовали лишь те фразы из своего небогатого словарного запаса, которые научились проговаривать чисто. Лица прикрыты, бороды сбриты, хотя на морозе это скорее минус, чем плюс. Одежда гульдская, в меру поношенная, так что признать в них славен мудрено. И, судя по виду пленников, никто так и не признал. На подворье, которое он выбрал в качестве цели, находилась только дюжина домочадцев и слуг, поэтому всех удалось скрутить относительно просто и быстро. Перебить пришлось только четверых матерых псов, с которыми договориться ну никак не получилось бы. Вышла кое-какая потасовка, не без того, но в целом все прошло тихо, без смертоубийства, насчет чего Виктор предупредил всех особо. Бить крепко, но не насмерть и не калечить. Конечно, нельзя столь сильно ограничивать людей во время боевой операции, но с другой стороны, тут и воинов не было, лишь обычные обыватели. Обособленность подворья сыграла им на руку, никто тревогу не поднял. Разумеется, риск, но если удастся наладить производство револьверов, то без этого пороха ему не обойтись. Опять же, все оружие его ватажников имело особые кресала, которым так нужно было именно это зелье, сгорающее практически без остатка и оставляющее меньше копоти. «Гадаешь, старик, что нам понадобилось?» «И в толк не возьму, отчего господину вознамерилось напасть на меня. Здесь вы не найдете ни серебра, ни тем более золота». «У человека, занимающегося изготовлением пороха, да еще и такого славного, найдется и то, и другое. Но твоя правда. Не столько, сколько у знатного дворянина. И нападать на твое подворье риск, который может не окупиться. Но ведь это смотря что искать. Нужное мне у тебя есть». «Что же это, господин?» «Знание, старик, знание. Я не стану тебя пытать, куда ты спрятал свое богатство. Не стану забирать ничего из твоего имущества. Все твои домочадцы перед тобой, и за исключением пары шишек и синяков, иного ущерба не имеют. Так все и останется. Я заберу только порох и знания, если ты поделишься ими со мной. До рассвета еще далеко, так что время есть». «Ох, старик, не советую запираться и играть в молчанку». Перехватив насупленный и упрямый взгляд главы семейства, устрашающе произнес Виктор. Но затем его голос изменился. Теперь он словно пытался вразумить неразумного. «Понимаю, что это твой семейный секрет, но подумай, стоит ли его уносить с собой в могилу? Ведь ты не просто умрешь, а сначала увидишь, как всех твоих домашних спровадят на тот свет. Поверь, оно того не стоит, я знаю». «А почему тебе не убить нас, когда я тебе выдам секрет?» – с вызовом произнес пленник. «Хм, а дедок с характером?» «Ты видишь наши лица, старик? А зачем нам их скрывать, если мы все равно вас убьем, и никто не сумеет нас узнать?» Старик внимательно посмотрел на вожака налетчиков. Тот был закутан в платок так, что только глаза и были видны, причем один закрыт черной повязкой. Либо он лишился его, либо решил выдать себя за Одноглазого. Примета заметная. Иди потом ищи Одноглазого, когда у него оба на месте. «Да, скорее всего, так и есть. Они всячески пытаются остаться неузнанными. Вон, даже никто друг к другу не обращается по имени. Значит, это кто-то из конкурентов». «А откуда мне знать, что это не уловка, чтобы успокоить меня?» В голосе появилось сомнение. «Это хорошо». Виктору вовсе не блажило применять меры допроса. Казалось бы, перед ним гульды, и нечего тут рассусоливать. Но вот отчего-то не хотелось понапрасну проливать кровь, а уж пытать и подавно. Он видел не просто гульдов, которых еще недавно ненавидел всей душой, а обычных людей, добывающих хлеб насущный, тяжким и, что уж там говорить, опасным трудом. Перед ним была семья. Самая обычная семья, со своими радостями и горестями, своим укладом. Что-то он размяк. А ну как упрется, старик, то что же, уйдет не солоно хлебавши? Да нет, просто так он не уйдет, и нужное получит в любом случае. Случись дойдет до плохого, он пойдет до конца. «Знать ты этого не можешь», — соглашаясь, кивнул вожак. «Но и выхода у тебя иного нет. Мы теряем время. Рассвет наступит тогда, когда ему предначертано Господом нашим. И если к тому времени я не узнаю требуемого выбора, у тебя не останется. Как я и сказал, убью всех на твоих глазах. Но сохраню жизнь твоему сыну, который наверняка знает секрет. Я увезу его с собой, посажу на цепь, буду пытать до тех пор, пока не получу нужное. Он будет меня умолять о скорой смерти, и я ее ему подарю. Но только после того, как овладею секретом. Он все расскажет. Только мертвые могут хранить молчание. Остальные рано или поздно начинают говорить. Итак, Что ты решил?» «Пойдемте в мастерскую», – тяжко вздохнул старик. Мастер отчего-то не сомневался, что если он станет упираться, то все будет именно так, как говорит этот странный вожак, который то уговаривает, то говорит так, словно вколачивает стальные гвозди. Если же проявить покорность, есть шанс, что тот сдержит свое слово. Нет, с припрятанным серебром придется расстаться. Тут он не верил налетчику. Но жизнь своим домочадцам спасти можно. О себе он как-то даже и не думал. «Это правильное решение», – удовлетворенно кивнул Виктор, пропуская мастера вперед, при этом и не думая его развязывать. «Мало ли какие сюрпризы имеются в этом доме. Развяжет в мастерской, и там они будут за ним присматривать в несколько пар глаз. Береженого Бог бережет, а небереженого конвой стережет». Виктор не удовлетворился разъяснениями старого пороховых дел мастера. Он забрал записи, предоставленные стариком. Тот без особого труда мог все восстановить по памяти. В этом сомнений нет никаких. И здесь ему ущерба не будет. Затем Волков заставил его изготовить пробную партию, благо в ингредиентах проблем не было. Сам повторил весь процесс, и в обоих случаях получился тот самый качественный порох. Здесь ничего не делалось на глаз, а отмерялось на весах в строгой пропорции. Серые селитры предварительно проходили дополнительную очистку. Сам процесс этой очистки они не повторяли, но тот был подробнейшим образом описан в записях. Да и сам старик разъяснил настолько доходчиво, что и дурак поймет, что да как. На всякий случай Волков взял образцы серой селитры и даже древесного угля. После этого старика вновь проводили в большую комнату, где собрали всех домочадцев и крепко связали. Убедившись в очередной раз, что все надежно повязаны по рукам и ногам, Виктор встал у самой двери и вогнал в деревянный пол нож. «Ты молод и крепок», – обратился он к сыну мастера. «Так что сумеешь подобраться к ножу и перерезать веревки, а затем освободить остальных. Конечно, после этого ты можешь броситься в замок к барону и сообщить о случившемся. Тот отправит за нами погоню, и кто знает, как все обернется. Но я не советую поступать так, потому что если нас настигнут, то вас всех ждет смерть. Как видите, я хозяин своему слову. Лучше приведите свой дом в порядок, уберите убитых псов и живите так, как жили раньше». Словно ничего не произошло. Вы будете живы, у вас будет прежнее занятие. А скоро позабудется и эта ночь. Это лучшее, что вы можете сделать. Остаток ночи ватажники провели в седле, стараясь за ночь уйти как можно дальше, строго придерживаясь дорог. Нечего было и думать о том, чтобы бить след по целине. Здесь у них опыта уже предостаточно. Конечно, сомнительно, чтобы их недавние пленники бросились к барону с сообщением о нападении, но такое было возможно, поэтому они преодолели несколько развилок, поворачивая в разные стороны. В этих их метаниях прослеживался все же некий смысл, потому что они неизменно старались смещаться к югу. Дело в том, что в одном из лесных оврагов их дожидались четверо с парой десятков вьючных лошадей. Виктору было нужно много пороха. Едва мысли свернули к лошадям, как тут же припомнился разговор с боярином, откровенно выказавшим озабоченность. Интересно, а не сильно ли Виктор раскатал губу? Тут ведь дело какое. Только лошадей получилось за 5 десятков. Да коровки, да овечки, да свинок сколько-то нужно прихватить. Эдак больше 1000 голов получается. Людишек вместе с экипажем выходит за 100, да еще и станки отнюдь нелегкие. Инструмент, оружие, припасы продовольствия. Ну и какой корабль все это осилит? Нет, галеоны, которые построил боярин Малагин, вполне способны на такое. Но это получается, что один из кораблей никого, кроме его людей и Скарба, взять не может. Это ведь не океанский лайнер или сухогруз из его мира. Получается хороший такой перебор. Миролюб, скорее всего, заинтересован в переброске именно колонистов с минимумом инструмента и припасов. Так что его наполеоновские планы никак не вписываются в концепцию политики княжества. Да, что ни говори, а вопрос серьезный. Отправляться к черту на кулички, чтобы там не устраивать новую жизнь, а выживать – удовольствие ниже среднего. Самое смешное, что и винить в этом некого, потому как это обычная политика колонизации, что сейчас имеет место. В развитии производства на тех дальних берегах никто не заинтересован. Колонии нужны как сырьевой придаток и как рынок сбыта продукции, изготавливаемой в метрополии. Скорее всего, именно по этой причине скотины и лошади в тех местах стоили чуть ли не на вес серебра. Много ведь не увезешь. Может, зафрахтовать отдельный корабль? Мысль интересная. А во что это выльется? Достанет ли у него средств на подобное? Вот же удумал. Бегает тут по просторам Гульдии. Думает и гадает, как раздобыть огненный припас. Секреты выведывает. А шапка-то уж не по сеньке. Мало того, еще станков назаказывал. А это опять и место, и вес. Нет, рассчитывать на корабли княжества, пожалуй, глупо. Остается фрахт. Нужно срочно разузнать, сколько будет стоить рейс в Новый Свет. Если в пределах 1000 рублей, то это еще терпимо, хоть и дорого. Впрочем, даже если и больше, так что с того, выхода-то нет. Сразу по возвращении нужно будет навестить боярина. Ну, эти его казенные корабли, пусть рубит отбой. Не хватало еще в последний момент хвататься за голову. Поселенцев наверняка готовят загодя. Зарезервируют места под Виктора. И будут сидеть на попе ровно. А он взбрыкнет и не поедет со всеми. Нет, оказаться на слуху у великого князя не хочется. Мало ли как оно обернется. Колония колонией, но ведь власть его распространяется и туда. Что ж, в любом случае, это дело будущего. Сейчас главное с пользой провести рейд и постараться проделать все без потерь. Ему предстоит нелегкое предприятие, и каждый человек очень дорог. Каждый, начиная от ватажника и заканчивая младенцем. Ведь они кирпичики, из которых будет строиться благосостояние Нежданы и его спокойная старость, если таковая ему светит, что весьма сомнительно при его неуемной натуре и взрывном характере. Опять мысли куда-то не туда свернули. Парней нашли там, где и оставили. Все было в порядке, если позабыть о холоде. Впрочем, им-то как раз было попроще, потому что, будучи на длительной стоянке, они озаботились просторным шалашом, что вкупе с оврагом позволило им устроиться с относительным комфортом. Чего не скажешь о только что прибывших и изрядно продрогших. Вот интересно, отчего эти западники предпочитают столь непрактичную одежду, больше подходящую для более мягкого климата? Как дела, Соболь? Порядок, Добролюб. Дичь пока не появлялась. Куница с травнем сейчас следят за дорогой. Ясно. У вас чего горячего нет? А ты разве слышишь запах горячего? Ну не переживай, нам тут удалось подстрелить оленя, мигом все организуем. «А чего костерок такой маленький?» – зябко вытянул руки над пламенем Зван. «Вот пойдите и порубите дровишек, глядишь, и кровушку по жилам разгоните». Обед уже подходил к концу, когда появились запыхавшиеся разведчики. Увидев, что весь отряд в сборе, Куница степенно присел у огня и, приняв кусок горячего, сочащегося соком мяса, впился в него зубами. Виктор, прожевав кусок, устремил на браконьера внимательный взгляд. Тот решил не испытывать судьбу, но первую порцию все же проглотил. 3 повозки, груженные сверхом, полурота солдат, головной дозор, десяток с сержантом. На место выйдут через пару часов». Выслушав лаконичный доклад, Виктор одобрительно кивнул, словно говоря, что разведчик может продолжить прием пищи. Что ж, это объясняло неторопливость куницы. Времени было предостаточно, так что и он пусть подкрепится, и им закончить трапезу совсем не помешает. Конечно, с дюжиной против полусотни расклад не в пользу ватажников, но это как считать. Если грудь в грудь, то действительно не очень. Хотя и тут можно почесать в затылке. Парни уж давно не увольни деревенские, и боевым опытом обзавелись изрядным. Эвон в войну, как лихо гульдские разъезды изводили. И за все время только пара-тройка раненых. Но тут Виктор решил действовать как на войне, то есть не экономить. У каждого с собой во вьюке была картечница, и он решил использовать их все, многократно перекрыв сектора обстрела. Если после этого кто выживет, это будет чудом. Впрочем, уж где-где, а на войне место чуду есть всегда. Дорога в этом месте делала большую петлю, уж больно этот участок леса изобиловал оврагами. Разведчики обнаружили солдат в начале петли, а засаду решили устроить в ее конце. Лагерь же располагался примерно посередине, это если по прямой. Так что на месте они были задолго до появления цели. По прибытии сразу же начали устанавливать сюрпризы. Озаботиться этим раньше было никак нельзя. Порох на затравочной полке вполне мог отсыреть. Иди тогда, воюй, если выйдет осечка. Растяжек не натягивали, спусковой механизм предстояло задействовать вручную. Но так даже надежнее. А потом, заранее не предусмотришь, на каком расстоянии друг от друга будут двигаться десятки. Сейчас же они действовали, имея представление о расположении отряда противника. Картечницы располагали таким образом, чтобы они стреляли под острым углом к дороге, и, как уже говорилось, их сектора перекрывали друг друга. Все же накрыть весь караван одним залпом – дело не из простых. Это не одну картечницу подорвать в нужное время. Словом, точно ничего не рассчитаешь и не подгадаешь. Закончив установку, Виктор вооружился лапой ели и двинулся вверх по склону к намеченному для позиции дереву, тщательно заметая след. После чего удобно пристроился и замер, усиленно изображая из себя сугроб, чему способствовал комбинезон из тщательно отбеленного полотна. Примерно через полчаса появились гульды. Вовремя, а то он уже начал подмерзать. Дело в том, что в рейд они отправились в иноземном одеянии. Мало ли, как оно обернется. Лучше подстраховаться. А одежонка у гульдов, как уже говорилось, слегка непрактичная. А может, они более закаленные? Виктор, как всегда, занял позицию на острие, иными словами, его задача – головной дозор, как и задача кота, замершего напротив. Виктор почувствовал, как в груди гулко застучало сердце, а по жилам начал растекаться огонь. Вот и адреналинчик пошел. Что это? Опять страх? Похоже, именно так. Но это ничего, это даже хорошо. Это значит, что не все в нем отмерло. «Живем!» Солдаты дошли до намеченного ориентира, и Виктор дернул за шнур. Сначала вспухло облако дыма, а затем раздался оглушительный грохот. Вторя ему послышалось еще несколько разрывов, быстро слившихся в непрерывный гул. А потом всю дорогу заволокло облаком белого дыма, плавно и величаво поднимающегося вверх. Сквозь непроницаемую завесу раздавались только крики, стоны, подвывания и ржание лошадей. Послышался голос, явно отдающий команды, призывающий всех укрыться и приготовиться к бою. Слышались и крики нескольких человек, которые иначе как паническими назвать было нельзя. Неужели там кто-то выжил после такой концентрации картечи? Видимо, именно так и есть. Вот из облака, в которое тщательно всматривался Волков, выбежал молоденький солдат, которому посчастливилось выжить в этом аду. Глаза на выкате, рот широко раскрыт, Жадно хватает воздух, треуголки нет, одежда в беспорядке. Левый рукав залит кровью, но он, похоже, этого не замечает. Паника во всей своей красе. Виктор вскинул карабин, который тоже был обмотан белыми бинтами, посадил солдата на мушку и выстрелил. Тот запнулся и полетел кувырком, после чего замер в сугробе. Взгляд в сторону кота. Сидит как мышь. Скорее как кот, стерегущий свою добычу. Если не знать, куда смотреть, то и не заметишь. С ним заранее оговорено, что он стреляет лишь в том случае, если побегут больше трех человек. Все же в запасе только один выстрел. Нет, нужно во что бы то ни стало озаботиться оружием для парней. Можно и заказать мастеру Лукасу, но обойдется это дороже, чем изготовить станки. Нет, уж лучше самим попробовать. Вот если не выйдет... Не выйдет, тогда придется ехать с тем, что есть, потому как Лукасу нипочем не успеть все сладить, да и деньгами разбрасываться не следует. Они еще понадобятся. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить. Всегда планируешь одно, а на поверку иное. Вот еще один. Выстрел, и этот уткнулся в сугроб. С другой стороны, также раздалась пара выстрелов. Объятые паникой, оставшиеся в живых гульды разбегаются по дороге, даже не мысля бежать в лес. А может, все дело в том, что убежавших мозги как раз не работают, и они просто не соображают, что делают, действуя на инстинктах. Сколько же их выжило? А что было бы, если бы их оказалась именно рота, как им, собственно, и говорил тот гонец, которого они перехватили 3 дня назад? Дерьмово было бы. Уж больно Виктор поверил в свои задумки. Дым, наконец, рассеялся настолько, что сквозь него, как в тумане, обозначились очертания повозок. Видимость улучшается с каждой секундой. Вот лошадям не повезло. Им досталось всем, до последней. Только 3 из них продолжают биться в упряжи, агонизируя и хрипя от бессилия. То тут, то там видны люди. Одни лежат без движения, другие слабо шевелятся. Но есть и выжившие. Вон один спрятался за повозкой, крепко сжимая вскинутый мушкет. Всматривается в склон, выискивая нападающих. Под повозкой видны черные отметины, как пить дать порох. Все же у свинцовых пуль есть неоспоримое преимущество. Они легко сминаются и не дают искру, иначе тут было бы гораздо веселее. Виктор берет его на прицел, но не успевает. Справа раздается выстрел, и солдата бросает на повозку, после чего он скатывается по ее борту на снег. Понятно. Кот забеспокоился, что ему не дадут пострелять, и использовал свой шанс. Виктор скосил взгляд на парня, который спешно перезаряжался. Впрочем, все верно. Приказ был отдан насчет разбегающихся солдат, а сейчас никто не бежит. Вновь взгляд на дорогу. Еще один. И тут не судьба. Кто-то его опередил. Гульдам спрятаться негде. Их обстреливают со всех сторон. Друг в друга попасть ватажники не боятся, потому как расположились на склонах возвышенности. Раздается еще несколько выстрелов. Пожалуй, что и все. Теперь контроль и быстренько заняться добычей. Интересно, они все бочонки попортили, или все же найдутся целые? Не суть. Это было предусмотрено, потому и бурдюки имеются. Пересыплют, если целой тары окажется совсем уж мало. Так лошадям будет даже удобнее. Вот только время. Все же шум они подняли изрядный. Ерунда. Ничего гульды не успеют. Если только поблизости не окажется какой военный отряд, что весьма сомнительно. Все, за дело.